Глава 8. «Расскажите подробнее, что значит быть 31-й женой?» — попросила я леди Маржетту, сыто откинувшись на спинку простого деревянного стула. Ей удалось добыть золотых монет, и она принесла готовой еды, купленной в городе. Ели мы прямо на кухне, без изысков. Я уже осмотрела большое просторное помещение с печью и разной кухонной утварью, решив, что здесь вполне можно готовить себе самим, сделав запасы. «Что вы хотите знать?» — спросила моя компаньонка. Она посвежела и выглядела более расслабленно. То ли прогулка и плотная еда пошли ей на пользу, то ли появившиеся деньги сбавили градус волнения о будущем. «Какие права и обязанности? Неужели все мои предшественницы были настолько обеспечены, что могли себе позволить содержать штат слуг? И почему у меня нет денег? Как так получилось? Как-то странно, что у принцессы нет ничего за душой. Должно же быть богатое приданое, ведь не дочь булочника замуж выдали». «Оно и есть. Его Величество дал за вами богатые шахты Альтага, где добываются самоцветы». «Нормально? Значит, у меня есть целые шахты, а я вынуждена копейки считать, добывая пропитание. Ладно, с этим разберемся позже». «А насчет прав 31-й жены, так их нет. Поправку в закон внесли при владыке по особому случаю. Далеко отсюда, на юго-восточном побережье, есть небольшое королевство Кертиш, отказавшаяся вступать в Содружество Объединенных Королевств. Через него проходят торговые пути. Кертиш и так процветал и не видел смысла платить пошлину в сок. Тогда решили поглотить его соседями, и началась война, в которой погиб король Кертижа и его взрослый наследник. Осталась в живых только королева Октавия и ее малолетний внук. Казалось, проигрыш неминуем, но хитроумная королева обратилась за помощью к драконам. Те не вмешиваются в дела людей, но между драконами и сок — давнее противостояние. Желание насолить содружеству было велико. Прямо вмешаться владыка не мог, как и взять королеву в жены. У него уже было 30 жен. Тогда он издал закон о запасной 31-й жене. «Она же по возрасту не молодая уже была, наверное». «Да, но это не помешало ему объявить ее своей 31-й, запасной женой, и на этом основании взять королевство под свою защиту. Правит там сейчас наместник драконов до полного взросления официального наследника. Так что сок сломала зубы об Кертиш, а королева Октавия стала национальной героиней на родине. Из уважения к ее почтенному возрасту для Октавии пристроили это крыло, чтобы она могла с удобством разместиться со своими людьми, последовавшими за ней. У нее был свой двор, свои повара. Она имела право не посещать все официальные мероприятия и вести жизнь, удобную для ее возраста. А 11 лет назад умерла, и ее прах был с почтением отправлен в Кертиш. Что ж, хотя бы понятно, почему насчет довольствия 31-й жены ничего не продумали. Она имела возможность сама себя содержать. Только мне от этого не легче. Но если дракон не претендовал на ее деньги, то по какому праву забрал шахты принцессы? Она же еще не официальная жена, чтобы приданым пользоваться. Нужно с этой юридической тонкостью срочно разобраться. Здесь есть библиотека? Я бы хотела изучить законы страны и все, что касается положения 31-й жены. У Элисабет должна быть книга законов. Поверенный владыке прислал на днях. Зачем прислал? Тут же ухватилась я. Глаза Маржетты забегали. Она явно не хотела отвечать и не знала, что сказать. «Да, я сейчас поищу ее», — вскочила она с места. «Сидеть!» — приказала я, и она опустилась на стул, не спуская с меня напряженного взгляда. «Надо ее колоть. Что-то здесь нечисто, недаром она напряглась». «Да бог с ней, успейте найти», — сменила я тон, небрежно махнув рукой. «Лучше объясните, почему принцесса решила отравиться?» «Вы же видите, нам приходилось голодать». «Да ладно», — усомнилась я. «Вы вот сыну написали, чтобы вам денег прислал. Надежда была поправить дела. Кто мешал пожаловаться на бедственное положение отцу принцессы? Да и владыка, хоть и сволочь, но не в его интересах, чтобы его запасная жена умерла от голода. Это скандал. Так в чем истинная причина ее поступка?» «Я не знаю», — отвела она глаза. «Врет». «Маржетта, да бросьте. Вы с ней столько времени вынуждены были коротать вдвоем, и не знаете, почему она это сделала? Никогда не поверю. Вы меня в это втянули, так объясните положение, в котором я оказалась. Я ведь все равно узнаю. Это только дело времени, когда я разберусь в ее воспоминаниях. Вы же сами провели ритуал объединения», — схитрила я, напомнив. Но, кажется, именно этот аргумент заставил леди заговорить. «Элисабет верила, что она — истинная владыки», — так сказали провидцы. Оставалось лишь удивиться наивности девушки. Поселили на задворках и забыли, а она на что-то надеялась. У меня вообще создалось впечатление, что с пророчеством король подсуетился, чтобы сбыть с рук неугодную дочь. У нее была лишь одна возможность доказать свою истинность — пройти испытание драконьим огнем. «Это как?» Я удивленно вытаращила глаза. «Пламя дракона омывает истинную избранницу, меняя ее и даря долголетие. Для всех остальных оно губительно. Раз в год на празднике почитания первородных предков каждая женщина, достигшая 18 лет, может пройти испытание на истинность с выбранным драконом. Заявки можно подавать за 3 оборота луны до праздника. Несколько дней назад Элисабет исполнилось 18, и она подала заявку. Но ей отказали». «Почему?» «Из-за ее статуса. Участвовать могут как незамужние девушки, указав любого дракона, так и замужние, но только со своим мужем. Элисабет не свободна, чтобы самой избрать владыку, но и еще не его жена, чтобы иметь право требовать. Поверенный владыке прислал ей свод законов, чтобы она сама убедилась в этом». «Мне все равно это казалось диким. Не смогла пережить отказа? Единственная возможность всем утереть нос накрылась медным тазом, и, представив, что ей и дальше прозябать на задворках, принцесса не захотела дальше жить? Травиться из-за этого?» В голове не укладывалось. Даже в самые тяжелые моменты жизни у меня не возникало желания спрыгнуть с моста или выйти в окошко. «Не понимаю. Ну, подождала бы, пока вакантное место одной из жен освободится. Мало ли болезней внезапных или еще каких причин». «Даже в таком случае владыка не обязан тут же сочетаться браком с 31-й женой. Когда была жива королева Октавия, одна из жен владыки погибла при несчастном случае, и после траура он взял в жены высокородную драконицу». «Неплохо устроился, чешуйчатый. Развел гарем. Вот только я совсем не видела себя Роксоланой и участвовать в гонке за внимание падишаха не собиралась. Вроде с этим теперь понятно, но у меня все равно осталось чувство, что Маржетта чего-то не договаривает. Ладно, посмотрим. Сейчас важнее с правами на приданое разобраться». «Так где, вы говорили, эта книга законов?» — сменила я тему. «Бег всегда меня успокаивал. Правда, в такой причудливой одежде я занималась спортом впервые. Панталоны с кружевами и обрезанная до колен рубашка, подвязанная поясом. На ногах — сапожки из мягкой кожи. Единственная добротная вещь в моем образе. Сама себе я напоминала кота в сапогах. А что поделать, не нашлось у принцессы в гардеробе подходящей одежды. Благо, что в это крыло уже давно не совались, и увидеть меня в таком позорном виде никто не мог. Вот и слонялась я с этажа на этаж, обегая владения, улучшая свою физическую форму и строя планы дальнейших действий. В голове не укладывалось, как здесь выживали эти две женщины. С ума же можно сойти от тоски. В выделенном для принцессы крыле могли спокойно проживать несколько десятков человек, а на деле порядок навели лишь в нескольких комнатах. Все же остальные помещения покрывала пыль. Но и Маржетту с принцессой я понимала. Поддерживать чистоту приходилось им самим, как и стирать свою одежду. Обычно гости владыки платили мелочь за стирку специально занимающимся этим слугам. Но этих двоих отрезали от благ дворца начисто. Белье и одежду у них даже за имеющиеся вначале деньги не брали. Хорошо еще, что водопровод с дворцом общий, и хотя бы в горячей воде недостатка нет, а места для сушки полно. Помимо стирки и уборки, единственным развлечением у них было шитье. Перешивали платье на похудевшую принцессу. Новые приобрести не на что, а прежние очень быстро стали велики. Еще они немного облагородили заросший сад и даже посадили небольшой огород с лечебными травами. Семена Маржетта привезла с собой, а принцессе нравилось ковыряться в земле. Здесь даже свой хозяйственный двор имелся с конюшней, но сейчас там все пустовало. «Ничего, были бы деньги. Я очень надеялась, что они у нас появятся», и готовилась к разговору с управляющим. Этот гад на мою записку о встрече ответил, что сможет выделить мне время в своем расписании только через 2 дня. Как пить дать, цену себе набивает или хочет ткнуть носом в мою незначительность. Но не лишен любопытства, раз все же нашел для меня окно в плотном графике. К его будущему огорчению такое пренебрежение меня задело, и я ему это обязательно припомню. Пока же бегала, выплескивая энергию. Ждать я умею. В боку закололо, и я перешла на шаг, восстанавливая дыхание. Да уж, чтобы прийти в форму, потребуется уйма сил. Но времени свободного у меня сейчас много. Все равно заняться больше нечем, а физические нагрузки избавляют от лишних мыслей. В процессе двигательной активности вырабатывается эндорфин, гормон счастья. По идее, он должен повышать настроение и дарить чувство удовлетворения жизнью. Но даже когда я изматываю себя до 7-го пота, мне его хватает лишь на то, чтобы не сойти с ума и примириться со своим положением. «Всё могло быть намного хуже», — внушала я себе мысленно. «Например, я могла вообще умереть или очнуться в грязной подворотне, а еще хуже — в борделе. А то, что мы на периферии и никому нет до нас дела, даже хорошо. Есть время разобраться с реалиями этого мира. Даже то, что я практически замужем, тоже неплохо. Браслет владыки дает мне защиту от чужих поползновений, положение его почти жены, и при этом мне не нужно прогибаться перед драконом. Не хочет меня видеть, да ради бога, он мне тоже даром не нужен. Хватило того, что я видела в воспоминаниях Элиссабет, ведь этот чешуйчатый гад даже браслет брачный не потрудился на нее надеть, бросил перед всеми и улетел, даже не попрощавшись, словно ее общество его тяготило. Эта наивная принцесса поверила увещеваниям сестер, что владыке трудно в ее обществе из-за ее истинности, а я-то понимала, что ему попросту на нее наплевать. Брачный браслет Элисабет передали на первом постоялом дворе. Эта дурочка засыпала, любуясь блеском печати владыки на своей руке, мечтая о будущем и даже не думая оскорбиться. Полная наивность. Да что говорить, если ее все игнорировали, а она умудрялась верить, что после 18 в жизни все изменится. Дура. Хотя нет, не буду оскорблять ту, в чьем теле я нахожусь. Она просто наивный ребенок. А вот на владыку стоит направить презрение. Он притащил это дитя к себе и бросил выживать, не заботясь о ее судьбе. Вот кого стоит винить во всех невзгодах бедной девочки. И ее самоубийство из-за его бездушия полностью на его совести. У меня все кровожадно бурлило в душе при мысли о владыке. Вот кому я от души врезала бы. И плевать, что у нас разные весовые категории. Мурло чешуйчатое. От негодования даже сам факт существования драконов в этом мире терял свою яркость. Не увидеть я в воспоминаниях принцессы, как он на ее глазах изменился, считала бы, что это его прозвище. Ну, называют же женщины мужчин в постели львами и жеребцами, а у мужика, вокруг которого скачет 30 жен в желании угодить, явно самомнение завышено. Как по мне, петух он потасканный, развел курятник. Шум внизу заставил меня встрепенуться и поспешить на звук. Пришла Маржетта. Она с трудом поставила тяжелые корзины на лавку. Ей приходилось ежедневно ходить в город за продуктами, чтобы и поесть принести, и сделать хоть какие-то запасы. «Как все прошло?» «О, еле донесла», — утирая пот с раскрасневшегося лица, призналась она. Я налила ей воды. «Разве нельзя нанять носильщика?» «Жалко тратить монеты». «Ничего, продадим еще что-нибудь из драгоценностей». Маржетта продала полностью ростовщику только два украшения из всех заложенных, рассчитывая на скорую помощь от сына. «Вам нельзя так надрываться. Скажите, а меня точно не выпустят с вами в город? Я бы могла помочь». «Нет, вам не по статусу заниматься этим и из дворца не выйти без пропуска». «А как его получить?» «Секретарь владыки согласовывает с ним запросы на выход в город, но ваш даже показывать ему не будет». «Почему все так сложно? Я что, в заточении?» «Нет, просто на каждый выезд нужно выделить охрану, обеспечить безопасность», — пожала плечами Маржетта. «Для нее тут не было ничего странного, а мне претило такое ограничение свободы». «А если я просто с вами выйду? Мало ли, придворных дам или служанок? Меня же никто не знает в лицо». «А как войдете обратно?» «Покажу брачный браслет». «Вы представляете, какой тогда разразится скандал?» «На это мне плевать, но нужно что-то придумать, иначе прогулка в город станет для меня единственной. Из дворца тогда точно больше не выпустят». «И вам не пристало ходить в таком виде? Увидеть вас кто? И решат, что ее высочество сошла с ума?» — отчитала меня леди. «А я не хожу, я бегаю», — подмигнула я ей. «Маржетта, давай на «ты». Все равно мы здесь только вдвоем. Не вижу смысла соблюдать все эти церемонии. И можно я буду называть тебя Мора?» От такого панибратства у нее округлились глаза, и я постаралась объяснить. «Просто имя Маржетта ассоциируется с хохотушкой и легкой на подъем девушкой, а ты вся такая серьезная, чопорная, одергиваешь меня постоянно за неподобающее для принцессы поведение. Только кому мне здесь манеры демонстрировать?» Неожиданно Маржетта расплакалась, закрыв лицо руками. так горько, словно у нее что-то сломалось внутри. Я опешила от удивления, а потом мысленно отругала себя. Чего я полезла со своим уставом? Может, для нее это неприемлемо? Я ее последних остатков гордости лишаю. Она же леди вроде, а стала служанкой при принцессе. Таскает продукты, как обычная прислуга, а я еще хочу к ней без всякого пиетета обращаться. Я подошла и обняла ее, извиняясь. «Простите, простите меня. Это не потому, что я вас не уважаю. Просто хотела по-дружески общаться. У меня ведь кроме вас в этом мире никого нет». «Мора, так меня мама в детстве называла», — всхлипнула она. «Мора, любовь на ее языке. Она говорила, что я дитя большой любви и обязательно буду счастлива». «Она была права? Вы же были замужем, у вас сын». «Нет», — замотала она головой, — «я не была счастлива. Мама умерла при родах, когда мне было 13, и больше никто и никогда не называл меня Морой. Уже через год отец женился вновь. Мачеха имела большие амбиции, и отец все состояние спустил на ее капризы. Чтобы поправить свои дела, продал меня мерзкому старику за хорошие деньги. Ему было 60. Вдовец, единственный его наследник, погиб в пьяной драке. Он был богат, именит и купил себе молодую жену, которая родит ему еще. У моей матери было 9 детей. Он посчитал, что я тоже буду плодовита, и выбрал меня, несмотря на происхождение». «А что не так с вашим происхождением?» «Моя мать была дочерью туземного вождя. Отец привез ее из странствий, и все, из-за смуглой кожи и темных глаз, называли ее ведьмой. А она всего лишь хорошо разбиралась в травах и знала чуть больше обычных людей». «Что же было дальше?» «Я родила мужу наследника, и на этом двери моей спальни для него стали закрыты. Мать успела научить меня всему, что знала, и больше я не понесла. Супруг стал уделять внимание другим, у него появились внебрачные дети, его любовницы становились все моложе и моложе. В последнюю он влюбился и даже поселил ее беременную во флигеле рядом с домом, где она и родила ему сына. Такое пренебрежение мной вызвало гнев у моего мальчика, и он поругался с отцом. Тот в порыве гнева орал, что лишит нас всего и признает бастарда своим наследником, а на следующий день его разбил удар. Злые языки тут же вспомнили о моем происхождении и обвинили меня в отравлении. Дело о наследстве дошло до короля. Лекари ничего не нашли и меня оправдали. Но король сказал, что благополучие моего сына зависит от того, насколько верно я буду служить. Я должна присматривать за принцессой и отвечаю за нее. Я так устала. И она разрыдалась. Было видно, что у человека просто сдали нервы, и ей необходимо выговориться. Стало так жалко несчастную женщину. Но все, чем я могла ей помочь, это просто дать выплакаться и крепко обнимать. «Маржетта, сколько же вам лет?» — спросила я у нее, когда она немного успокоилась. 42. Да уж, жизнь ее побила, и выглядела она старше. И пока жила мама, я была хохотушкой и проказницей. Но после ее смерти поводов для радости случалось мало, и я разучилась улыбаться. «Ничего, мы это обязательно наверстаем. Знаете, как у нас говорят?» «Как?» «После 40 жизнь только начинается. Мы с вами еще развернемся и заживем припеваючи». «А сколько вам было лет, когда вы сюда...» Маржетта не знала, как лучше сформулировать вопрос. 22. «Как моему мальчику», — вытирая платочком слезы, призналась она. А потом глубоко вздохнула и сказала. «Можете называть меня Мора и на «ты». Простите, но я не могу. Вы принцесса и жена владыки, мне не по статусу. Если кто услышит, посчитает это за оскорбление, и меня будет ждать наказание». «Ладно, разберемся», — не стала настаивать я и, решив сменить тему, заглянула в принесенные корзины. «Так, что тут у нас? Молоко, крупы, мука, яйца. А хотите, я приготовлю блинчики?» «Что?» — ошарашенно посмотрела на меня женщина. «Блинчики. Нужно молоко, яйца, мука, сахар, немного масла и горячая сковорода. Вы можете разжечь печь, а я замешу тесто». И после слез и откровений мы преувеличенно засуетились, занявшись готовкой.